Примечание к главе 15. Делоне, по-видимому, Пьер-Мари Делоне-младший, годы жизни 1755-1814, юрист, депутат конвента от города Анже. Он будет называться священным батальоном 89-го года. Речь идет не об одном, а о трех батальонах, сформированных конвентом накануне Вандемьерского мятежа из проживавших в Сен-Жерменском предместье революционеров и офицеров, изгнанных после 9-го Термидора из армии за свои убеждения. Эти части получили название патриотов 89-го года. На третий день после подавления мятежа батальоны патриотов были расформированы. Конец примечаний, главе 15.